Ж. Клинические возражения. Наиболее распространенное клиническое возражение против сценарной теории таково. Пациента нельзя излечить в психоаналитическом смысле путем обращения только к сознанию. Это верно. Но. Первое. Бессознательное стало модным и потому сильно переоценивается. Большая часть того, что в наши дни называют бессознательным, на самом деле таковым не является. Это не бессознательное, а подсознательное. Пациент, однако, угождает терапевту, который ищет бессознательное и подсовывает подсознательный материал с подложной этикеткой. Это легко установить, спросив пациента: «Это действительно бессознательное или смутно сознаваемое?» Подлинно бессознательный материал, например, первичный страх кастрации или первичный Эдипов комплекс, не смутно осознаваем, а полностью бессознателен. Поэтому сценарный аналитик, имеющий дело с сознательным материалом, связан с гораздо более обширной областью души, чем полагает большинство. Во всяком случае, никто не запрещает сценарному аналитику иметь дело с бессознательным материалом, например, с первичным страхом кастрации или первичным эдиповым комплексом, если он для этого достаточно подготовлен. И он так и поступит, конечно, потому что именно этот опыт образует базовый протокол сценария. Второе. Многие считают, что существует нечто вроде закона, который предоставляет психоаналитику неотъемлемое право определять метод лечения. Это не так. Даже если бы такой закон существовал, сами психоаналитики оказались бы в трудном положении, потому что их заключения, которые почти всегда синонимичны прекращению лечения, не высказаны четко и не приняты единогласно даже среди них самих. Их критерии можно свести к прагматическому утверждению, которое применимо и к другим непсихоаналитическим методам лечения. Пациент излечен, когда у него исчезают симптомы болезни и когда он может полноценно работать и любить. Сценарные аналитики добиваются того же самого не реже психоаналитиков.